точки зрения Гэри, Уоррен был крутым мужиком. Быстренько отправив ему мейл, Гэри собрался в душ. Он не мылся уже пару дней и заметил, что начал чесаться, особенно там, где кожа долгие часы соприкасалась с компьютерным креслом. Когда он вернулся за компьютер, одетый в чистые трусы и футболку, в почте висело новое сообщение. «На Уоррена всегда можно положиться», — подумал Гэри. «Он не только один из самых умных парней в их сфере, но еще и один из самых великодушных. Именно благодаря Уоррену, поделившемуся с ним кое-каким софтом, Гэри имел свободный доступ к чужой личной информации». «Рад тебя слышать, Гэри. Я тут торчу на Мальте, налаживаю одной конторе систему безопасности. У меня есть на примете программка, которая тебе поможет. Тебе я ее уступлю по себестоимости. Называется прога «Равель». Можешь скачать ее с сайта ДПС. Логин TR61UPK. Счет пришлем в конце месяца, как обычно. Как ты совершенно верно заметил, у Шен вот-вот выйдет кое-что покруче, но тебе эта прога обошлась бы раза в три дороже Равеля. Насколько мне известно, программа Шен есть на бета-тестинге у Брэдфилдской полиции, так что поговори с копами из УС Мерсии, может, удастся получить ее, как только она начнет стабильно работать. Удачи с охотой!» Гэри радостно показал экрану два больших пальца. «Теперь-то ему будет что показать Паттерсону. Уоррен опять ему здорово помог. Но хоть Уоррен и был крутой спец, его представления о работе подразделений полиции отличались редкой наивностью. О чем бы там ни договорились Шен и Брэдфилдская полиция, Уэст-Мерси от этого ничего не светит. В этом Гэри был уверен. Шен славились скрытностью и не любили раскрывать свои козыри. Гэри уже много лет за ними наблюдал. Он даже знал, кто скрывается за никнеймом Гексадекс, но близко никогда с ним не общался. За прошедшие годы этот парень разработал несколько зубодробительных аналитических программ и заключил какое-то соглашение с брэдфилдскими копами. Те всегда первыми получали на тестирование софт от Шен, направленный в первую очередь на борьбу с преступностью. Гэри вздохнул. Ему никогда не хватало того самого воображения, что обеспечило Шен гигабаксы, а Уоррену мегабаксы. Зато у него есть постоянные и надежные клиенты, которые даже не догадываются, что он вовсе не самый крутой спец в своей области. И благодаря хорошим чувакам вроде Уоррена они никогда об этом не догадаются. Дэниел Моррисон сидел, скрючившись перед компьютером. Голубые глаза мрачно смотрели на монитор, полные губы кривились в недовольной гримасе. Какая же чертовски скучная у него жизнь! Родители — вылитые динозавры. Папаша вообще ведет себя так, будто они до сих пор торчат в каменном веке, когда все только и делали, что ходили на футбольные матчи и слушали пластинки. Пластинки, мать вашу! Ну да, некоторые записи очень даже ничего, но только не то дерьмо, что постоянно крутит отец. «А как он говорит о девках?» Дэниел закатил глаза и откинул голову назад. «Как будто они невинные куколки, не иначе. Интересно, папаша хоть что-нибудь знает о девчонках 21 века?» «Нет», — решил Дэниел. «Если б знал, его крошечный мозг тут же взорвался бы». Дэниел готов был биться об заклад, что любая девчонка из его тусовки уже забыла о сексе больше, чем его тупой отец когда-либо знал. Когда он начинал нести бред про уважение и ответственность, Дэниел не знал, плакать ему или смеяться. Ну да, может, Дэниел еще и не дошел до последней стадии, но он к ней уже приблизился. И у него всегда были наготове презервативы, разноцветные и с ароматами, так что он не окажется в итоге с орущим младенцем на руках. Нет уж, спасибо, не надо. Он пытался сказать отцу, что знает, что делает, но старик его даже не слушал. Да он до сих пор не отпускает его с пацанами в клубы и на концерты. Говорит, туда Дэниелу можно ходить только с ним вместе. Как будто Дэниел хоть где-нибудь согласится появиться под ручку со своим занудой папашей. Как же, сейчас. Мать обычно разрешала ему делать все, что угодно. Но в последнее время и она стала вести себя совсем как отец. Только и знает, что зудеть про уроки, целеустремленность и прочее дерьмо. Дэниел никогда не заморачивался домашкой. Он и так, без всяких усилий, оказывался в числе лучших учеников. Сейчас, когда на носу были экзамены, стало чуть труднее, но все равно учеба давалась ему легче, чем остальным ребятам, что часами корпели над учебниками. Все равно ему эти экзамены нахрен не сдались. Дэниел уже знал, в чем его призвание. Он станет самым блестящим комиком своего поколения. Он будет смешнее, остроумнее и язвительнее маленькой Британии, Гевина и Стейси и Пип-шоу вместе взятых. Он откроет в комедии такие грани, каких никто никогда не видел. Все его дружки в один голос твердят, что прикольнее Дэниела никого в жизни не слышали. Если рассказать родителям о его плане, они только посмеются. В плохом смысле. Вот вам и их вечное. Мы всегда будем тебя поддерживать. Ага, как же, как же. Устало вздохнув, Дэниел откинул с глаз тяжелую челку и залогинился в ригмароле. В это время дня ему обычно удавалось поговорить с Кака. Они уже пару месяцев как стали приятелями. Кака был клевый чувак, и он считал Дэниела уморительно смешным. И хоть Кака был обычным подростком, как и все в их тусовке, он знал пару ребят, которые крутились в телевизионном мире. Он пообещал Дэниелу устроить ему встречу с нужными людьми, которые помогут ему стать настоящей звездой. Дэниел был достаточно умен, чтобы не давить на Кака, и это явно сработало. Скоро они встретятся, и жизнь Дэниела наконец-то изменится. Все это время он прозябал в темноте, но еще чуть-чуть, и на него прольются лучи славы. Ради этого он даже готов был смириться с некоторыми странностями в поведении Кака. Вот недавно, например, он вдруг начал трындеть про какие-то секреты. Они сидели в привате, и Кака все бубнил про то, что знает тайны Дэниела, знает, кто он такой на самом деле. «Такое, я знаю, кто такой», — написал он, и повторял это снова и снова, как будто Дэниел сам не знал, кто он такой. Как будто у Кака был доступ ко всем его мыслям. Дэниел это все немного напрягло. Ну да, он много чего рассказал Кака о себе, о своих мечтах, о своей цели добиться славы. Ну и что? Это еще не значит, что он теперь знает все его секреты. Впрочем, если Кака поможет ему выйти на нужных людей, пусть говорит все, что ему вздумается, — решил Дэниел. Когда про Дэниела будут писать в сети и показывать по ящику, это все будет совершенно неважно. Дэниелу даже в голову не пришло, что он прославится по совсем другому поводу. Глава 8. Неделю спустя. Внимание, с каким Альвин Амброуз изучал протоколы опроса свидетелей по делу Дженнифер Мейдмент, не ослабевало, хотя делал он это уже в третий раз. Опрашивали всех — школьных приятелей, учителей, ребят, с которыми она общалась в сети. Полицейские наведывались в гости к ее друзьям по Ригмароль, в Дорсет, Скай, Гелвей и даже маленький городок в Массачусетсе. Их реакция на известие о смерти Джен колебалась от ужаса до полнейшего ужаса.